тяжелый спертый воздух, пропитанный пахучей сыростью и гнилью, угнетающе действовал на людей. Зато такие леса любят зубры, во множестве населяющие эти места. Новгородцы не раз слышали, как в чаще шумели и трещали ветви под тяжелой поступью этих животных, а один раз верховой чуть не наехал на матерого зубра быка с сопением поедавшего сочную кору ясеня. Отъехав тихонько в сторону, дружинник перекрестился и поблагодарил святую Софию за спасение. Таких страшных животных новгородцу никогда не приходилось видеть в северных лесах. Через несколько часов езды от Юрьева путники, пробираясь сквозь густые заросли дикой яблони, наткнулись на неуклюжее логово кабана, похожее на большую кучу хвороста. Кто-то из молодцов-дружинников, думая, что хозяина дома нет, поворочил хворост рогатиной. Встревоженный зверь не заставил себя долго ждать. С налитыми кровью глазами, подняв щетину, он стремительно бросился на обидчика. Дружинник едва успел отскочить в сторону, и зверь с грозным хрюканьем пронесся мимо. Новгородцы метнули копья и кинулись на раненого зверя с рогатинами. Это был свирепый сикач громадных размеров. Когда стали свежевать зверя, то сало оказалось на целую ладонь. Из шеи кабана с трудом вытащили несколько занос размером с палец и больше. К вечеру второго дня погода установилась ведренная, тихая. Поздние косые лучи солнца иногда пробивали сквозь густую зелень. Крепкие сытые кони то хлюпали ногами в жидкой грязи, то стучали копытами по обнаженным корням деревьев. Замки и церкви, построенные немцами, новгородцы обходили стороной, чтобы не попадаться на глаза многочисленной стражи. С заходом солнца в лесу сразу наступила темень. Проводник остановился. «Господине, заночуем на том холме», — показал он медоварцу на темнеющую впереди возвышенность. «Тебе, друг, виднее», — ответил Михаил Андреевич. «Небось, в тутшних местах все кочки знаешь». Поднявшись на холм, уходящий длинной грядой куда-то вглубь леса, люди распрягли лошадей и начали устраиваться на ночлег. От зверья Михаил Андреевич решил отгородиться повозками, установив их четырехугольником. В образовавшемся небольшом пространстве расположились люди и лошади. Кузьма Самород отговорил новгородцев пасти коней в лесу. «Ночью не устережешь», — ласковым тенорком говорил он. «Задерет коней либо волк, либо медведь. Зверья здесь страх сколько». Ночь вступала в свои права. Туман незаметно покрыл низины, и сейчас отсюда, с возвышенности, казалось, что деревья росли в молочно-белом море. Где-то совсем близко раздался крик совы. Какая-то большая птица, бесшумно махая крыльями, пролетела над лагерем и скрылась в густой темноте ветвей. Из леса доносились тревожные шорохи, треск ветвей в зарослях орешника, тяжелый топот, стоны какого-то животного или птицы. Около полуночи до чуткого уха дозорного Николы Курицына донесся легкий свист. «Суслик», — подумал он, прислушиваясь, — «должно быть близко». Свист повторился еще и еще раз. Неслыханно что-то про лесных сусликов. Лениво ворочалась мысль в голове дружинника. Да и время ночное, надо думать, птица. Неожиданно из тумана появились быстрые тени. Сотня людей, а может и больше, вмиг окружила Курицына. Никола не успел пикнуть, как уже барахтался, схваченный сильными руками. Когда у Николы затрещали суставы, и он от боли стал терять сознание, прозвучала негромкая команда на чужом языке. Голос был резкий, повелительный. Руки, державшие Николу, разжались, и он остался лежать на земле. разорвав темноту, вспыхнули ярким огнем смоляные факелы. Вокруг Николы плотно стояла толпа людей, одетых в тряпье и звериные шкуры. В руках у каждого была рогатина или топор. У некоторых на теле виднелись свежие раны, из которых сочилась кровь. Косматые головы и страшная одежда, освещенная колеблющимся пламенем факелов, придавали людям дикий вид. «Тот тебе и суслик», — подумал Никола, косясь на толпу, — «век не забуду, какие они в лесу бывают».